Глава вторая. 5 лет назад. Полина жмурится и сжимается, пытаясь занимать как можно меньше места. Мозг словно вопит, что это должно помочь, но он лжет. Полина зря надеется, что это убережет ее от удара. Такое работало только в кино. Ты зажмурился и пропустил страшную сцену. А героя на экране кто-то спас, и ты выходишь из темного зала с непривычно расширенными на свету глазами, но тебе нигде не больно. Жаль, что это происходит по-настоящему, и Полина понятия не имеет, как это остановить. Она знает, что ее бьет сильный мужчина, и больше ничего. За что? Почему именно она? Что она сделала ему? Ответов нет. Очередной удар приходится по лицу, и острая боль отдается в макушку. Что-то словно хрустит, но Полина понятия не имеет, что это. Она не знает, когда это закончится, и когда эти точечные вспышки боли, растекающиеся после удара по телу, приведут к потере сознания. Она же должна потерять сознание от боли, разве нет? И очнуться в другом месте, в хорошем месте. Хорошее место. Место, где не больно. Больно. Как больно. Слезы льются сами, хотя Полина не плачет. Наверное, у нее что-то повредилось. Ее никто никогда не бил, да еще так сильно. Она продолжает жмуриться и подтягивать ноги к груди, пытаясь закрыть мягкий живот, но это не помогает. Неизвестный с тяжелым дыханием. Он не тратит силы на разговоры, бьет так, будто копает траншею. Удар, еще один. Прилетает в незащищенной руками бок, в плечо. Полина пытается прикрыться, хотя в голове вертится мысль: «Открой глаза, ты должна его запомнить». Но Полина не хочет никого помнить. Она хочет, чтобы это закончилось, чтобы ей больше не было больно. Слишком темно, слишком страшно. Кричать надо было раньше, когда внезапно вынырнувший из-за кустов мужчина в темной куртке дернул ее за руку и затащил туда, откуда появился. Пахнет травой. Этот запах ударил в нос первым и давно перестал казаться приятным. А еще почему-то пахнет куревом. Но не от куртки нападавшего, которая воняла только потом, а от окурков, по которым протащили Полину, прежде чем кинуть на землю и придавить коленом. Эти запахи смешиваются с яблочными тонкими духами самой Полины. Духами этими она больше не пользовалась. Никогда. Перед глазами всплывает скамейка, за которой растет пышный куст. Шиповник или розы. Почему-то мозг Полины хватается за любой кусочек реальности и цепляется за него так, словно это может спасти. Скамейка выкрашена в белый, а по бокам черной густой краской железные ножки измазаны так небрежно, что часть краски попала на асфальт и на белые рейки. Но фонарь, как и все остальные, не горит. Кругом темно, как обычно. В двери заскрежетал ключ, и Полина беспомощно зашевелила губами, пытаясь вдохнуть немного воздуха. «Мы подумаем, Мария Николаевна». Мягкий голос Влада подействовал на Полину не хуже укола успокоительного. Только не щипало плечо, как после укола. Иногда Полина скучала по временам в больнице, когда можно было попросить снять приступ паники с помощью таблетки или укола. Но Влад заметил однажды, что ей придется в таком случае встать на учет у психиатра. Разве они хотели этого? Полина точно не хотела. Встать на учет в больнице для нее было равнозначно тому, чтобы встать на табуретку посреди многолюдной площади и крикнуть: «У меня огромные проблемы!» Пока они с Владом справлялись с этими проблемами. А паника и страхи? О них не принято говорить. Если подумать, то у кого их не бывало. «Обязательно приходите вместе с Полиночкой!» Визгливо продолжила соседка то, что Полина не расслышала из-за закрытой двери. «Давно ее не видела. Все хорошо у вас?» «Все превосходно, Мария Николаевна!» Во все еще мягком голосе Влада Полина слышала неприязненные нотки. Они с мужем были так близки, что она могла с легкостью определить степень его злости или раздражения с полуслова. Но соседка, конечно, таким умением не обладала. «А чего тогда не выходит на улицу? Продолжила она с тем наивным болезненным любопытством, что обычно отличало одиноких и ничем не занятых женщин. Полина как наяву видела, что творится там снаружи. Лестничная площадка, выложенная квадратами плитки, голубые гладкие, зеленые ребристые. Влад стоял у открытой двери и держался за ключ в замке. Всем своим видом он выражал нетерпение. Несмотря на улыбку, хмурился, поглядывал на фитнес-браслет, пристукивал ногой, качал дверью. Туда-сюда. Это Полина чувствовала по легкому сквозняку, который словно менял направление. Но соседка не унималась. Полина выдохнула. Муж приходил на обед не каждый день, только если в автосервисе предполагался день посвободнее. Он предупредил, но сама же записка и вывела ее из равновесия, что она совсем расклеилась и пропустила время обеда. А сейчас еще соседка отнимает его драгоценное время. На слабых ногах, они такие всегда после паники, словно ватные, она медленно прошаркала к прихожей. Точно старуха, куда до нее энергичной соседки. Там Влад. Теперь можно не скрывать, что она дома. Можно не бояться коридора и того, кто там мог бы оказаться. Полина выглянула в щель между дверью и стеной. Холодный коридорный воздух мягко остудил ее лицо. Она и не заметила, что дома так душно. Судя по лицу Влада, он сразу понял, что стук в дверь выбил ее из колеи. На его нахмуренное лицо скользнула виноватая улыбка. «Я чуть задержался на обед». Он указал подбородком на бумажный пакет в левой руке. «Взял нам с тобой суши. А Мария Николаевна хотела пригласить нас в воскресенье на шашлыки. Вот я и объяснял ей, что у тебя мигрени». Полина слабо улыбнулась в ответ. Получается, ей просто повезло, что Влад опоздал совсем немного. И как он догадался, что она будет слишком разбита, чтобы готовить. Наверное, просто совпало, но как удачно. Из тех совпадений, о которых приятно думать. Суши Полина не любила. Да и в маленьком Вейске они были только в одном ресторанчике. И Полина каждый раз боялась, что отравится рыбой. Но выбор обедов на вынос в их городе был не слишком большой, так что она не возражала от передышки на кухне. «Да, плохо себя чувствую», — растянула Полина губы в кроткой улыбке. «Простите, Мария Николаевна». Невысокая веснушчатая женщина, сколько ей лет, 50 больше, мелко закивала в ответ. «Прости, милая, забываю все время про твою мигрень». Таким громким шепотом произнесла соседка, что будь у Полины настоящая мигрень, сейчас она бы усилилась во 100 крат. А потом уже нормальным голосом добавила: «Ждем вас в воскресенье с 12». И она пошлепала на первый этаж, а Влад так спешно влетел в квартиру, что едва не сбил Полину. Он обхватил ее руками, чтобы она не упала, отчего пакет с суши впился ей в бок. «Соседи совершенно невозможные», — хмыкнул он, щекоча теплым воздухом ее макушку. «Прости, дорогая. Полная безопасность связана с постоянным вниманием к личной жизни каждого жителя этого социума». «Понимаю». Полина осторожно вывернулась из его рук. Вообще-то у нее не было проблем с прикосновениями Влада. Пожалуй, только он и мог ее касаться совершенно спокойно. Но сейчас, после 2 панических атак подряд, она была слишком чувствительна. «Пойдем пообедаем». «Прости», — снова произнес Влад. «Время, потраченное на Марию Николаевну, выжрало весь мой обеденный перерыв. Я побегу обратно. На ужин приду голодный, как тигр». Он всучил Полине пакет с суши и выскочил за дверь. Полина слушала. Один поворот ключа, второй, третий и торопливые шаги. Полина подкралась ближе и аккуратно приоткрыла глазок, выглядывая в полутемный коридор. Иногда, когда у нее не было срочной работы, она могла много времени провести вот так, стоя перед глазком. Соседи появлялись довольно редко, да и гостей тут почти не бывало. Но это подглядывание успокаивало Полину. Это она смотрит за чужой жизнью, а не наоборот. Но сегодня она позволила себе лишь пару минут. Работы было еще слишком много, она только начала редактировать текст. Полина осторожно задвинула пальцем шторку на глазке, лишь после этого отстранилась от двери. Мысль, что никто в пустом коридоре не увидел ни лучика света из ее прихожей, странно успокаивала. Она прошла на кухню и сунула суши прямо в бумажном пакете в холодильник. Есть ей пока не хотелось. Полина снова поставила чайник и вернулась в комнату. Зажала капслок и написала: «Мигрень, мигрень, мигрень». Прямо через чужой текст, потом аккуратно стерла. Были ли у нее мигрени? Хоть когда-нибудь? Она не помнила. Иногда ее тошнило, да и голова болела. Последствия сотрясения мозга из того прошлого. Но мигрени... Впрочем, как отговорка, они были вполне ничего. И Полина села поближе к монитору. Глаза забегали по тексту, пальцы на мышке сдвигали документ все дальше. Она может нормально работать и вовремя сдавать задания. Счастье, что хорошие корректоры и редакторы все время нужны, а работать могут на удаленке. Полина настолько успокоилась, постоянно вчитываясь в текст, что даже картина за спиной перестала беспокоить ее. Работа спасала. Не зря она старалась вернуться к ней каждый раз, когда ей снова становилось хуже. Полина даже начала привыкать к этому, пытаясь почаще нырять в текст так глубоко, как только способен был отпустить ее мозг. Все остальное время она балансировала между безграничным счастьем и ужасом. Уже привычно, словно это было нормой. А может, так оно и было? Наверное, и так можно было жить очень долго. Больше всего Полине нравилось работать с триллерами. В героинях она видела отражение самой себя, а они ведь почти всегда выходили победителями. «Почти, почти, почти», — немедленно откликнулся мозг. Полина устало помассировала виски и оценила проделанную работу. Количество проскроленных страниц заставило ее приободриться. «Неплохо. Совсем неплохо. Теперь нужно привести себя в порядок, поесть и приготовить ужин. Если для того, чтобы отблагодарить Влада за заботу, ей нужно сделать так, чтобы он не волновался за нее, то она так и сделает. Влад не должен знать, что панические атаки возвращаются и становятся сильнее. Это убьет его». Он каждый раз говорил: «Мы с тобой одно целое, дорогая. Я чувствую то же, что и ты, понимаешь? Мы созданы друг для друга». Полина была согласна только с последним. Влад был буквально послан ей судьбой за перенесенные страдания. Он был той скалой, за которой она пряталась от невзгод. Но в то же время он вряд ли хотя бы в половину понимал, что она чувствует каждый день. Каких усилий ей стоит каждый день поднимать себя с кровати и делать простые человеческие дела — чистить зубы, завтракать, одеваться, садиться работать. Порой Полине казалось, что не будь рядом Влада, она бы просто легла и не вставала, пока не поросла бы травой или не покрылась толстым мягким слоем пыли. Оба варианта были одинаково предпочтительнее того, чтобы каждую минуту жизни бояться. Впрочем, когда она была рядом с ним, страшно было куда меньше. Жаль, что тоже работать на удаленке он себе позволить не мог. Работа спасала. Нужно было только окунуться в нее и не отвлекаться, не глазеть по сторонам, не слушать звуки. В коридоре раздались чьи-то шаги, женские на каблуках, достаточно громкие, чтобы быть слышными даже через дверь. Полина знала, что это соседка напротив, Наталья. Наталье было около 35, и она хищно поглядывала на Влада. Даже странно, что не она приглашала его на шашлыки. Может, не рассчитывала застать Влада дома? Да, наверное, так. Влад на заигрывание Натальи не реагировал. То ли не замечал их вовсе, то ли дело было в их с Полиной отношениях. А может, не хотел заводить интрижку так близко к дому? Жизнь Полины была замкнута в этих стенах, где не существовало никого, кроме них двоих. Но что, если за пределами квартиры у Влада была другая жизнь? Полина хихикнула в кулак и от этого смешка почувствовала небывалое облегчение. Всерьез она никогда не подозревала мужа, даже когда он выговаривал ей из-за возвращающейся паники. Ей нужно было верить во что-то, и этим чем-то для нее был Влад. Он был предан ей всецело. И подозревать его в измене мог только злопыхатель, который ничего не понимал в их отношениях и совсем не знал Влада. Поверх документа с текстом выскочило окошко с почтовым уведомлением. Полина не боялась почты. Адрес был известен только издательствам, с которыми она сотрудничала, да еще Владу, и все. Никаких писем от преследователя она не ждала. Вряд ли он работал в издательстве, верно? Письмо было от Влада. Полина обожала такие письма с работы, они были безопасными. Влад без острой необходимости не звонил домой, чтобы не беспокоить жену. А вот на почту иногда писал: «Люблю, жду встречи, скоро буду, что купить?». Вот и сейчас первым делом Полина выцепила глазом привычные слова, все те же: «Люблю, скучаю, скоро буду». А потом вчиталась, и ее снова прошиб пот. Что за отвратительный день? Плохих новостей было две. Первое. Влад писал, что на скамье у дома сидел мужчина и курил. Наверное, просто отдыхала, а потом пойдет дальше. Но дверь на всякий случай просил никому не открывать. И вторая. Влад напоминал. Продукты заканчиваются, нужно выйти в магазин. Вдвоем. Чтобы отвлечься, Полина пошла на кухню готовить ужин. Почистила картофель, промыла холодной водой. Морковь. Снова завораживающая струйка воды, которая омывает оранжевый корнеплод и чуть порыжевшие от него пальцы. Лук Полина нарезала тонкими, почти прозрачными кружочками. Он еле слышно похрустывал под острым лезвием. Чеснок она чистила пальцами, чтобы не бить по доске. Мелко нарезала. Из морозилки достала заранее нарезанное Владом мясо. Эту ее странность Полине интернет никак не объяснял. Но даже прикосновение руками к сырому мясу вызывало острейший приступ паники. Другое дело — замороженные ломтики. Впрочем, и их врагу она предпочитала сгружать ножом. Это состояние, когда ты успокоилась. Успокоилась же. А руки продолжают мелко трястись. Отчего-то картошка упадет мимо сковородки, то масло брызнет особенно сильно. Полина ненавидела. Хотелось сесть и расплакаться, но она старалась не позволять себе такой слабости. Влад ей всегда советовал быть сильной, назло всем. И иногда Полина даже не знала, кому именно, а иногда ей казалось, что никто из людей, назло, кому она все это делает, не помнит о ней. Кроме разве что преследователя. Его так и не нашли тогда. Полина устроила форменную истерику, когда решила, что поиски полностью прекратят. Ведь многих находят, и находят быстро. Повсюду камеры, никуда не скрыться. А у нее в мясо было избито лицо, царапины и синяки от ударов по всему телу. Неужели нигде не осталось улик? Она прочитала столько детективов, в которых по кусочку ткани, по крови под ногтями можно было найти насильника. Но в ее случае все было не так. Ее ногти скребли только землю и траву. А унизительный осмотр показал, что насильник пользовался презервативом. Как? Как это вообще могло произойти с ней, чтобы именно ее насильник был настолько осторожен? Позже лечащий врач убедил ее, что ЗППП, ВИЧ или незапланированная беременность после и без того травмирующего события не стоит эфемерного шанса найти преступника. Но Полина с этим смириться не могла. Перед отъездом в Вейск она еще раз пришла к следователю. Влад привел ее, хотя сейчас Полина даже сомневалась, что это было на самом деле. Пусть и с Владом, но пройти такие расстояния, ехать в набитом вагоне метро, разговаривать с людьми... Звучало так, будто ей было лучше в Москве, чем здесь. Будто там она была живее, что, разумеется, было полной чушью. Следователь обещал, что он не забудет про ее дело. И если ему или коллегам встретится преступник с похожим почерком... Дослушивать Полина не стала. Почерк. Вот как называется то, когда тебя просто начинают бить, молча, без эмоций. Душат, не позволяя позвать на помощь. Вбивают в землю, а потом оставляют умирать. Ей повезло. Это твердили все, и не только с презервативом. Ей повезло, что насильник мало бил ее в живот, и органы остались целы. Ей повезло, что он не прирезал и не задушил ее, по-видимому, полагая, что она умрет сама, и ее найдут случайные прохожие только утром. Ей повезло, что Влад возвращался с тренировки через парк, как и она, планируя сократить путь. Повезло, что он был без наушников. Они сели во время тренировки, и он услышал ее хрипы. Повезло. Полина иначе воспринимала раньше везение, но послушно кивала на каждую такую фразу, пока в ее состоянии не пошел такой сильный регресс, что Влад запретил при ней даже упоминать везение. О нем они больше не говорили, хотя с одним пунктом Полина не могла не согласиться. Ей повезло встретить Влада. Когда она уже резала зелень для украшения рагу и на кухне свежестью пахла растревоженная кинза, в прихожей снова начал поворачиваться ключ. Полина остановилась лишь на мгновение глянуть на время. Это Влад. Просто Влад пришел с работы, и Полина вернулась к резке. Она гордилась такими крошечными победами. Не выглядывать в коридор с ножом или скалкой за спиной, не ронять предметы от звука. Даже каждый такой шажок ей хотелось отметить, и она порой отмечала, тихо, не вовлекая в это Влада. К несчастью, радость омрачила то, что она только сейчас вспомнила про суши. Такое уже было пару раз. Она забывала принесенный ей обед в холодильнике, и потом Влад скорбно ел их вместо того, чтобы наслаждаться домашним ужином, или же со вздохом выкидывал в ведро. Блестящие прозрачные коробочки с укором глядели с самого верха мусора. И Полина чувствовала себя неблагодарной дрянью, хотя Влад ни разу не давал повода для таких мыслей. Еще до встречи с Владом Полина много раз обсуждала с подружками, каким должен быть идеальный мужчина. Они для всех были разными, конечно. Кристина считала, что надежный важнее, чем богатый. Светка была уверена, что если он приносит деньги в семью, то не страшно, если при этом немного погуливает. Лишь бы семью вторую не заводил. Полина каждый раз металась между тем, что нужнее. Чувство юмора, доброта. Может, Светка права, и были бы деньги, а там остальное сгладится? Влад, пожалуй, не слишком оправдывал ее ожидания. Он был надежен как сейф и также холоден внешне. Но он заботился о ней, когда ей было плохо, и продолжал заботиться потом. Порой Полина думала, что ей не становится лучше именно поэтому. Она просто-напросто боится потерять Влада и в глубине души считает, что недостойна его. «Лина!» Влад окликнул ее, едва зайдя в квартиру. Он закрыл дверь, Полина услышала три поворота ключа. «Я на кухне!» — крикнула она в ответ, доставая из холодильника суши и ставя рядом со своей пустой тарелкой. Мужу она положила рагу и посыпала кинзой, вдохнув аромат. «Как же хорошо!» От сочетания запахов рагу и зелени проснулся аппетит. Есть липкий рис с подсохшей рыбой и пропитавшимся всеми вкусами творожным сыром не хотелось категорически, но спасти ситуацию должен был соевый соус. Он придавал любой еде вкус, и с ним Полина рассчитывала победить и суши. Влад снял обувь. Полина прислушивалась к тому, что происходит в прихожей. Удивительно, как обострилась ее чувствительность от постоянного пребывания в одном пространстве. Она знала буквально каждый миллиметр в доме. Муж повесил куртку и прошел в ванную комнату. Зажурчала вода, он мыл руки. Полина в который раз подивилась превратностям судьбы. 5 лет назад они не были знакомы, а уже 3 года назад оказались женаты. Как так происходит? Кто-то задумывался? Ты просто неожиданно начинаешь жить бок о бок с совершенно чужим тебе человеком, который не является членом твоей маленькой стаи. Полина который раз за день поставила чайник. Никого не удивляет и это, и то, что члены твоей стаи, твоей семьи вдруг берут и предают тебя. Такова жизнь. Полина отчаянно скучала по отцу и матери, но не могла найти достаточно желания и повода, чтобы позвонить и помириться. Похоже, с той стороны была такая же ситуация. Никто не писал и не звонил. Не дожидаясь, когда эта мысль окончательно погубит только что вернувшееся хорошее настроение, Полина поспешила усесться за стол. «Рагу!» — Влад зашел на кухню. «Превосходно!» Он заметил суши и нахмурился. «Ты снова не пообедала?» — спросил он недовольно. «Для меня слишком много на один обед», — призналась Полина, коря себя за то, что не догадалась припрятать в мусорном ведре хотя бы часть. «Да и днем я увлеклась работой». Она уставилась на блестящий блик соевого соуса и увидела в нем свое виноватое лицо. «Если работай, то ладно». Влад наклонился, чтобы чмокнуть ее в макушку, и в коричневой жидкости отразилось и его лицо. Совсем немного. Подбородок, глаз. И исчезло. Влад сел напротив. «Как прошел день?» — начала Полина, аккуратно макая суши в соус. «За разговорами можно было протолкнуть в желудок что угодно». «Нормально», — буркнул Влад, принимаясь за рагу. Он прожевал и мотнул головой. «Прости, дорогая, я все думаю про приглашение на шашлыки». «Мы можем не ходить», — заметила Полина и чуть отодвинула коробочку. «Передохнуть. Скажем, что я болела». «Можем», — рассеянно ответил Влад. «Это не те люди, с которыми хотелось бы общаться». Полина следила за тем, как мелькала вилка. С аппетитным рагу ныряла в рот Влада, и появлялась пустая и блестящая. Это увлекло ее сильнее разговора. «Но надо быть дружелюбными», — продолжал Влад. «Мы выбрали этот район за его безопасность. Это сыграет против нас, если нас будут воспринимать как ненормальных снобов. Хватит уже и того случая, когда мы заказывали продукты на дом».